Каникулы Бонифация. В одном цирке жил лев по имени Бонифаций. Это был очень смирный и послушный лев. Во время представлений он тихонько сидел за кулисами и терпеливо ждал своего выхода. Но когда Бонифаций появлялся на арене, публика замирала от страха, до того он был грозен. Лев бил хвостом по земле, кидался на решетку и свирепо рычал. Директор цирка был им очень доволен и часто говорил: «Бонифаций — это талант». Бонифаций ходил по канату, делал стойку на передних лапах и прыгал через горящий обруч. Это был очень опасный номер. Он так нравился публике, что Бонифаций повторял его по нескольку раз. Такой уж он был добрый, никому ни в чем не отказывал. Директор цирка часто ходил с Бонифацием на прогулку и покупал ему бананы. Бонифаций их ужасно любил. Однажды лев спросил: «Почему на улице столько детей?» «Сейчас у них каникулы», — объяснил директор. «Каникулы?» — удивился Бонифаций. «А у меня еще ни разу не было каникул». «Но куда бы ты поехал?» — рассмеялся директор. «Конечно, к бабушке», — ответил Бонифаций. Директору и в голову не приходило, что у львов тоже бывают бабушки. «Хорошо», — сказал директор, — «ты образцовый лев, и я отпускаю тебя на каникулы». Бонифаций был счастлив. Он тут же побежал покупать билет в Африку и подарок для бабушки. Всю дорогу Бонифаций не смыкал глаз. Он боялся пропустить свою остановку. Поезд мчался мимо лесов и полей, пересекал горы и бурные реки. Наконец он доехал до самого моря. Тут рельсы кончились, и поезд остановился. У берега стоял пароход. Бонифаций едва успел вбежать на палубу, как раздалась команда: «Отдать концы!» Пароход загудел и медленно поплыл в Африку. Бонифаций сидел на палубе и думал о том, как проведет свои каникулы. Каждый день он будет есть бананы, купаться в озере и ловить сачком рыбу. Бонифаций так размечтался, что не заметил, как пароход остановился. Кто-то крикнул: «Африка, выходите!» Бонифаций был уже дома. Здесь было все по-прежнему: и домик, и сад, и старая знакомая пальма. Бабушка стояла у крыльца. Увидев внука, она всплеснула руками: «Никак это ты, Бонифаций! Откуда ты явился?» Бонифаций обнял бабушку, разложил перед ней свои подарки и потом весь вечер рассказывал ей про цирк. А бабушка поминутно ахала. Настолько это было удивительно. Утром Бонифаций надел свой новый купальный костюм, взял сачок и направился к озеру. Погода стояла отличная, вокруг порхали бабочки. Счастливый лев шел, размахивая сачком, и тихонько напевал свою веселую песенку про каникулы. Вдруг он увидел девочку. Она сидела прямо на дороге и играла разноцветными камешками. При виде незнакомого льва девочка испугалась, закрыла глаза и громко заплакала. «Странная девочка», — подумал Бонифаций. Он подобрал с земли камешки и стал ими жонглировать. Девочка тут же перестала плакать. Она молча смотрела на льва, потом схватила свои камешки и убежала. «Все понятно. Эта девочка никогда не была в цирке», — решил Бонифаций и пошел дальше. Не успел Бонифаций пройти несколько шагов, как перед ним опять появилась девочка. а вместе с нею много малышей. И Бонифацию пришлось снова жонглировать камешками. Потом он прыгнул через голову и ходил на руках, держа на носу сачок. В тот день ему так и не удалось поймать рыбку. На следующее утро Бонифаций снова отправился к озеру. «Сегодня я обязательно выкупаюсь и поймаю рыбку», — думал он, шагая по дорожке. На первом же повороте его ждала знакомая девочка. Она привела с собой целую толпу ребятишек. Дети стали просить Бонифация показать им фокусы, и лев не мог им отказать. Малыши сели в кружок, и началось настоящее цирковое представление. Бонифаций показывал, как наездница скачет на лошади, как силач поднимает огромные гири. Он изображал уморительного клоуна. Дети были в восторге. Ничего подобного они в жизни не видели. Ни один лев не сумел бы сделать такого. Так прошел еще один день, за ним другой, третий. Бонифаций уже забыл про бананы, купание и даже про рыбку. С утра до вечера он показывал детям цирковые представления, а дети хлопали в ладоши и кричали «Еще! Еще!» И время летело совершенно незаметно. Но однажды раздался гудок парохода, и Бонифаций понял, что каникулы кончились. Он поспешно уложил чемодан, простился с бабушкой и детьми. Их было очень много, и каждому нужно было сказать «до свидания». Корабль уплывал все дальше и дальше. Африка становилась все меньше и меньше, а Бонифаций думал «все-таки замечательная вещь эти каникулы». Thank you.